Глава 14. Прошло 5 лет со времен памятных событий. Случаев с захватом и нападением пиратов больше не было. Так, по мелочи, без былого размаха. Урень зашел к Овчинникову. Они стали приятелями и выступали в правительстве единым фронтом, поддерживая друг друга. Станислав Николаевич, не очень занят. А, Фулинь, для тебя всегда свободен. Пойдем, посидим. Они прошли в комнату отдыха, там уже официанты накрыли чайный столик и удалились. Чеку еще покрепче? Можно и покрепче. Овчинников подошел к бару и достал бутылку коньяку и два бокала. Разлил янтарную жидкость, взял свой, посмотрел на свет. За что будем пить? За то, что 5 лет назад вы не помогли выбраться из сложной ситуации, и теперь все налажено. О прошлых потерях никто не знает. Золотов изыскал резервы и покрыл недосдачу. Я вот о чем думаю. На след похитителей мы напали. Более того, заперли их на одной из планет Содружества. Но задержать пока не можем. Знаем, что там, а где? Развел руками Овчинников. Более того, Станислав Николаевич, Золоиталь из этой партии нигде не проходил, нигде не засветился. Это значит, что он цел и где-то, или у кого-то, лежит. Вероятность такого предположения велика, учитывая, что ни на крейсере, ни на яхте груз не найден. Не волнуйтесь, Фулинь, я держу ситуацию под контролем. Занимается расследованием мой лучший сотрудник, адмирал сектора Елена Новикова. Та самая? Ну да. Тогда я спокоен, это найдет. Поговорили еще о том, о сём и разошлись. У Овчинникова стало много забот, но время от времени он вспоминал про Золоиталь и интересовался, как идет его поиск. Нельзя сказать, что результатов не было. За 5 лет поймана большая часть пиратов с того крейсера, но Перун и его помощник как в воду канули. Правда, обнаружили яхту, но в ней, по сложившемуся почерку пиратов, ни пассажиров, ни груза. На планете Тотем в океане нашли катер с той яхты. Оказалось, что у него взорвалась силовая установка, и он развалился на 2 части. Одну часть подняли, вторая ушла на глубину, и достать ее пока не могли. Возможно, что Золоиталь и Перун с помощником тоже там. К такому выводу склонялась Новикова. Но министр не торопился. Вот достанут, тогда и будем делать выводы. Время шло, а достать не могли. Слишком глубоко. Он еще раз прошелся по кабинету и принялся за текущие дела. Дудову присвоили звание маршала, и он продолжал руководить СКБ. Ситуация в Содружестве стабилизировалась. Были мелкие нарушения, небольшие стычки, но пиратского движения с былым размахом так и не смогло подняться. Адмирал Новикова командовал небольшим закрытым сектором пространства в районе планеты Тотем и фанатично отлавливал пиратов с того злополучного крейсера. Она стала знаменитостью, ходила в Совет Содружества, к ее мнению прислушивались. Дудов, видя ее, приходил к выводу, что она что-то ищет, имеет какой-то личный интерес в этом деле, но никогда не высказывал своего мнения вслух. Новикова отличалась импульсивным характером и могла повести себя непредсказуемо, и он благополучно не провоцировал. Работу делает и делает хорошо. Что мне еще надо? А ее душевное состояние – ее личное дело. С Градовым у него остались отличные отношения. Они работали, если можно выразиться, в рабочем тандеме, и при встрече вспоминали былые подвиги, которые вывели их на самый верх командной системы. 5 лет Перун жил, практически не выходя из своего укрепленного коттеджа, регулярно просматривал новости. Вынужденное затворчество пошло на пользу. Он занялся спортом, выглядел подтянуто и моложаво. Еще и потому, что сделал очередную пластическую операцию. Перун знал из средств массовой информации, что обнаружены их яхта и половина катера. Наблюдал, с каким рвением подруга Андре отлавливает экипаж крейсера. Но нигде и никогда не упоминалось о Золоитали, как будто его никогда и не было. Иногда он даже спускался в специально сделанное хранилище, куда перевез Золоиталь и раскрывал кофры, проверяя, на самом ли деле это тот драгоценный металл. Ошибки не было. 100% Золоиталь с маркировкой на брусках. Маркировка. Как я раньше не обратил на это внимания. По ней можно легко отследить место. Хорошо, что я не использовал его, а то бы давно сидел за решеткой. Вариантов 2. Или переплавить, или сбить маркировку. И то, и другое можно сделать самому. Никого привлекать нельзя. Торопиться некуда. Он педантично удалил маркировку со всех брусков. Теперь, даже если Золоиталь обнаружит, никто не скажет, что это тот самый, украденный. Молчание о пропаже Золоиталя стало тревожить Перуна. Только потом он понял, правительство просто не афиширует свой прокол, так, как будто ничего и не было. Ну, напали пираты на пассажирский лайнер. Бывает. Ни о планете Зов, ни о Золоитали, ни слова. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что официально никто никогда не сможет предъявить им обвинение в краже металла, которого не было. А плохо то, что адмирал Новикова фанатично их искала, скорее даже не их, а одного Андреаса, который ее бросил. Обиженная женщина на многое способна. 5 лет. Не пора ли выходить из тени? Думал Перун. Прошло достаточно времени. Возможно, можно уже покинуть эту планету. Сектор хоть и закрыт, но прежней бдительности нет. Летают пассажирские, торговые и круизные звездолеты. Такую массу проверить досконально нельзя. Вопрос один. Как увезти Золо-Италь? Как один из способов купить яхту или прогулочный звездолет? Ну, допустим. А куда спрятать Золо-Италь? Корпус между внутренней и внешней обшивкой, сделав их из непроницаемого для сканирования материала. Надо подумать. Еще одна проблема. Андре, нужно предупредить его о маркировке брусков. Перун набрал известный ему номер, в ответ услышал далекие гудки. Наконец, прозвучал удивленный голос Андре. «Ты? Что случилось?» «Соскучился. Через час жду в ресторане центрального отеля». «Хорошо, буду». Перун собрался, посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Спустился в гараж и выехал за ворота на шикарном авто, поставив коттедж на сигнализацию. Выезжал он редко, опасался за Золо-Италь. Андреас все 5 лет жил достаточно свободно. Металл оставил в ячейках разных банков, документы и внешность поменял. Вычислить его стало практически невозможно, как, впрочем, и узнать. Конечно, он наблюдал за Еленой и даже завидовал ей, хотя себя он тоже не ограничивал. Золо-Италь пока не трогал, денег и так хватало. Остались ли чувства к Елене? Да, остались. Но он загнал их далеко вглубь сознания, позволяя себе даже думать о возобновлении отношений. Он понимал, что Елена ищет его. Она преуспела в поимке членов экипажа крейсера, но, видимо, они с Перуном все точно рассчитали и, возможно, направили ее по ложному следу. По крайней мере, так получалось, если верить средствам массовой информации. Катер упал очень удачно, разломился пополам, и одна часть ушла на глубину. Ее еще не подняли. Зря тогда послушал Перуна. Надо бы хоть немного оставить Золо-Италь. Это убедило бы Елену в их гибели, а Золо-Италь добавил бы уверенности. Ну что теперь об этом? Что сделано, то сделано. Тут его мысли прервал звонок, который он не ожидал услышать. Звонил Перун. Андреас от неожиданности даже потерял дар речи. А когда приобрел и ответил, услышал предложение встретиться и согласился. И вот теперь он сидел в ресторане и ждал Перуна, попивая кофе. «Извините, у вас свободно?» Андреас поднял глаза, перед ним стоял атлетически сложенный мужчина с незнакомым голосом. «Нет, занято. Я жду гостей». «Отлично, Андре, даже ты меня не узнал». «Пе-е-е». Чуть не вырвалось у него восклицание. А тот быстро сел и прошептал. «Успокойся, Андре. Я это я». «Да, никогда бы не узнал. А голос совсем другой». «Не могу ответить тем же, Андре. Тебя узнать можно». «Теперь понимаю, поработаю над собой. Что случилось?» «Да ничего, все в порядке. План сработал. Ты что, не использовал Золо-Италь?» «Я что, похож на сумасшедшего?» «Значит, нет. Отлично. Когда надумаешь использовать, обрати внимание на клеймо. Каждый брусок Золо-Италя его имеет. То есть можно сразу засветиться?» «Абсолютно точно. И что делать?» «Вариантов два. Либо спилить, ну, лазером, конечно, либо переплавить. А как поступил ты?» «Андре, я тебя предупредил. Как ты поступишь, меня не интересует. Кстати, тебе не надоела эта планета?» «Хуже горько редьки. Думаю, более-менее все успокоилось, и пора покинуть ее. Как ты себе это представляешь? А металл?» «Все решаемо, Андре. Я, наверное, скоро улечу. Ну что же, удачи. А я подожду еще немного. На этот раз, Андре, наши пути расходятся окончательно. Прощай. Выбрось этот контактный телефон. К прошлому больше возврата нет. Мы достигли в пиратском ремесле совершенства. Пришла пора заняться чем-нибудь другим. Прощай, Перун. Не скажу, что я буду скучать по тебе, но вспоминать буду точно». Он улыбнулся, встал и покинул ресторан. Интересно, как он будет выбираться с планеты? Как увезет Золо-Италь? А может, оставит здесь? Андреас думал об этом так, из праздного любопытства. Но где-то там, глубоко внутри, пробивалась мысль, а не присвоит ли мне его долю. Он даже себе боялся в этом признаться. В конце концов, отбросил эту мысль. А вот подкорректировать свою внешность и голос решил незамедлительно. Перун, молодец, совершенно преобразился. Узнать его невозможно. Да, я бы и не узнал. Как жить дальше, Андреас не представлял. Подсознание вытолкнуло Елену на поверхность. И теперь он не мог избавиться от любимого образа ни днем, ни ночью. Ударился в тяжелый запой. Не помогло. Образ появился еще четче. Вырисовывалась перспектива сойти с ума. И тут его словно ударом тока пронзила невероятная мысль. А что, если преобразиться до полной неузнаваемости и попробовать приударить за Еленой? Мысль, конечно, абсурдная, но в принципе выполнимая. Жизнь сразу заиграла другими красками и приобрела смысл. Елена согласилась на предложение министра и стала командующей сектором, в который входило 3 планеты. Резиденция находилась на планете Тотем. С Мукурузой, своим заместителем, она в конце концов поладила, когда та поняла, что имеет дело с профессионалом, и ничего не оставалось делать, как подчиниться. Работала она, не покладая рук. Отследила все звездолеты с пиратского крейсера и на протяжении 5 лет методично отлавливала пиратов. Нашла яхту и катер. Только ни Перуна, ни Андреаса, ни Золо-Италя не было. Как в воду канули. Была, правда, надежда на то, что они утонули в обломке катера. Но она в это еще не верила. Обломок поднять не могли, большая глубина и извержение подводного вулкана не позволяли это сделать. Елена опасалась, что обломок никогда не поднимут, его могла залить вулканическая лава. Других версий просто не было. За 5 лет перетрясла все 3 планеты, пропустила через мелкое сито проверки, результат ноль. Она не считала поимку рядовых пиратов удачей, ей нужны были главари, и даже не они, а предатель Андреас. Когда она о нем думала, кулаки сами собой сжимались от ненависти. На связь вышел маршал Дудов. Он периодически интересовался делами в ее секторе, дежурный звонок, не более того. «Елена, здравствуй. Чем порадуешь?» «Здравия желаю, господин маршал. Порадовать могу только поимкой очередной партии с пиратского крейсера. Но чувствую, что скоро ловить будет некого. А как с основным вопросом?» «Основной вопрос не решен. Как бы я ни хотела, но прихожу к выводу, что главари Зола и Таль находятся в обломке катера на дне океана. И этот обломок заливает лава извергающегося подводного вулкана. Других объяснений нет. Я перепробовала все. Потратила на это много времени». «Понимаю. 5 лет кропотливой работы, результат налицо. Пришла пора докладывать министру и снимать особый режим с сектора». «И нечего возразить», — ответила Елена печально. Дудов еще подумал немного, связался с Градовым, посоветовался и решил, что настала пора доложить министру. Тот сразу ответил: «Приветствую тебя, маршал. Какие новости?» «В целом все в порядке. По мелочам справляемся. И вот по какому вопросу беспокою вас. Думаю, что дело с пиратами на планете Тотем нужно закрывать. Пираты почти все выловлены. Что касается главарей, с большой долей вероятности они вместе с грузом находятся на дне океана». «Вот как. Поднимите обломок катера, тогда и поставим точку в этом деле». «Мы никогда его не поднимем». «Не понял. Почему?» «Потому что, господин министр, в этом месте извергается подводный вулкан, и лава давно залила обломок». «Вот тебе раз. Неожиданная развязка». «Если так, и больше никаких зацепок нет, тогда ставь точку в этом деле». «Слушаюсь, господин министр». После разговора с министром задумался, как быстро летит время. Вот еще на одном деле поставлена точка. Что делать с Новиковой? Вряд ли она останется на службе. А там кто ее знает? Пусть все будет, как будет. Елена расслабилась и отпустила мысль о неотвратимости наказания для пиратов. Ей не удалось главного – арестовать главарей и вернуть Зола и Таль. Она понимала, что со дня океана ничего достать нельзя. Смысл ее жизни состоял в том, чтобы отомстить предателю Андреасу. Но раз его нет, то дальнейшая служба в СКБ теряла смысл. Размышление прервал адъютант, доложивший, что на связи маршал Тудов. «Слушаю вас, господин маршал». «Ну что, Елена, доложил министру результаты многолетнего труда. Он согласился с нашим мнением и разрешил поставить точку в этом затянувшемся деле. Так что можешь снимать особый режим со своего сектора». Елена молчала. Она не знала, что ответить. Наконец, решила сказать правду. Все равно и пришлось бы говорить. «Господин маршал, это логичное завершение операции, но у меня нет внутреннего удовлетворения, нет чувства выполненного долга. Главарей не удалось арестовать, а Зола и Таль вернуть. В такой ситуации считаю свою миссию невыполненной и прошу уволить меня со службы». «Елена, не горячись, ну зачем увольняться? Свяжемся с министром, подыщем достойную должность на центральных мирах, и все образуется». «Да нет, маршал, уже никогда не образуется. Моя жизнь сломана». «Ну что ты? В таком деле за упокой. Возьми, в конце концов, отпуск. Ты не отдыхала 5 лет. А после будешь думать, что делать». «Хорошо. Беру отпуск за все 5 лет. Выполнять обязанности будет мой заместитель, Мукуруза». «Вот и отлично. Поезжай, отдохни. Отпуск с сегодняшнего дня». Елена не стала тянуть. Пригласила Мукурузу и объявила ей своим решением уйти в отпуск. И добавила: «Так что, полковник, режим сектора будете снимать вы». «Хорошо, я справлюсь. Отдыхайте спокойно». Тянуть не стала. Сдала дела и поехала домой. Так она называла отель, в котором снимала апартаменты. Удовлетворения от принятого решения не было. Поднялась к себе, осмотрела спартанские покои, жила походной жизнью, ничего лишнего. «Хватит грустить, надо отметить окончание операции. Пойду, что ли, посижу в ресторане при отеле». Пересмотрела гардероб, выбрала неброское платье, привела себя в порядок и глянула в зеркало. Оттуда на нее смотрела красивая, но печальная девушка. Она улыбнулась себе и выпорхнула из номера. В ресторане народа немного. Села за столик перед панорамным окном с видом на мегаполис. Подошел официант с меню. Она углубилась в изучение блюд. В ресторанах бывало редко. Увлечение работой не давало ей такой возможности. И вот теперь она затруднялась в выборе блюд. «Добрый вечер». Она удивленно подняла глаза. Перед ней стоял незнакомый мужчина с букетом цветов. Невысокий, но и не маленький. Черты лица мужественные, но не грубые. Сложение не атлетическое, но крепкое. Волосы темные, стрижка средняя. Улыбка приятная, взгляд искренний. Одет дорого, но не броско. Все это, быстро прокрутив в голове, пришла к выводу, что она его никогда не видела, но заинтересовалась. «Это вы мне?» «Да, госпожа Новикова. И цветы тоже вам». Он протянул ей шикарный букет. Отказываться было неудобно. И она приняла, передав возникшему рядом официанту, чтобы он поставил вазу. «Но я вас не знаю и никогда раньше не видела». «Это естественно. Я тоже вижу вас, вот так свободно сидящий впервые. И вот дерзнул подойти. Меня зовут Уильям Рамп. Я путешественник. А вас я знаю, впрочем, как и все содружество». «Неудивительно». Она мягко улыбнулась незнакомцу. «Рад с вами познакомиться. Если вы никого не ждете и не возражаете, то я могу присоединиться к вам и скрасить ваше одиночество и вечер тоже». «А почему нет, черт возьми?» Подумала Елена. «Порядочный человек, достаточно смел, не каждый ко мне подойдет. Присоединяйтесь, Уильям, а то я что-то совсем запуталась в меню». «Ничего, помогу разобраться». Впервые за 5 лет она почувствовала, что кто-то о ней заботится. И с благодарностью посмотрела на Уильяма, передавая ему меню, а к их столику спешил официант с вазой букетом в ней. Только сейчас Елена почувствовала себя не командующей сектором, а просто женщиной, которая хочет нравиться мужчинам. Он сел напротив, взял меню и пробежал взглядом по страницам, посмотрел на Елену чуть дольше, чем того требовали правила приличия, недостаточно пристально, но достаточно красноречиво, чтобы попытаться высечь искру расположения к себе. И ему это удалось. «Вы позволите сделать заказ мне?» «Попробуйте. Интересно, угадаете вы блюдо, которое мне нравится или нет?» «Я буду стараться. Очень стараться», — сказал, пристально глядя ей в глаза, но не похотливым, а обожающим взглядом, голосом не заискивающим, а уважительно восхищенным. Пригласил официанта, тот немедленно подошел, готовый выполнить все, что ему пожелают. Уильям попросил подойти его поближе и начал нашептывать ему заказ, чтобы Елена не слышала. Официант ушел. Елена посмотрела на Уильяма внимательно, как бы пытаясь заглянуть туда, за черепную коробку, прямо в сознание. Непростой взгляд, но Уильям выдержал. «А к чему такая секретность?» «Прошу меня простить, исключительно для того, чтобы раньше времени не разочаровать вас». Она не успела ответить. Подошел официант с вином и налил высокие бокалы на пробу. Елена поднесла бокал и вдохнула аромат, насыщенный солнцем, теплом и еще чем-то уловимо неповторимым. Ее брови взлетели удивленно вверх. Глаза распахнулись и взглянули на Уильяма как-то по-новому. Так, как будто увидели его совсем с другой стороны. 1-0 в вашу пользу. Это мое любимое вино. Если пойдет так дальше, то я могу подумать, что вы телепат. Ну что вы, нет, конечно. Я просто искренне хотел вам угодить и выбрал вино, которое люблю сам. Удивительно. Редко кто оценивает это вино по достоинству. Для этого нужно быть настоящим гурманом. Увы, я не гурман. Более того, к еде отношусь спокойно. Но многое повидал и знаю этому цену. Подали закуски, салаты, булочки. Все, как она любит. Это становилось подозрительно. Знать ее до такой степени никто не мог. А Уильям, не обращая внимания на некоторую растерянность Елены, наливал в бокалы вино. «Ну вот, сказка кончилась. Я не угадал?» «И вправду не угадал. Я терпеть не могу эти салаты». И заказала себе салаты, которые действительно не могла терпеть. Елена решила поиграть с собой в противоречие. Все блюда, которые приносили, ей нравились. Уильям угадал, это поразительно. И она все их заменила, чтобы не казаться покоренной. Но только усугубила положение, потому что, несомненно, была покорена. Но крепость еще держалась. Зал практически заполнился полностью. Зазвучала музыка, и Уильям пригласил ее потанцевать. «Мне так неудобно. Я почти ничего не угадал». Она молча смотрела ему в глаза, не отвечая. В полумраке переливающихся огней ее глаза сверкали притягательной силой. Он танцевал так, как надо. Вел ее так, как ей нравилось. Он делал все так, как нужно. Конечно, вино расслабило, добавило эйфории, снизило чисто женский защитный порог. Медленный танец. Она неожиданно прильнула к нему, почувствовав крепкое мужское тело. Но он не воспользовался моментом, не схватил, не прижал, а бережно вел в танце, как бы оберегая от всего. Голова у него слегка кружилась, танец закончился. Уильям бережно довел ее до столика и, усадив, спросил заботливо. «С вами все в порядке? Налейте мне еще вина». Он изящно выполнил ее просьбу. «Я поднимаю этот бокал за таких мужчин, как вы, понимающих женщин», и выпила до дна. Он последовал ее примеру. Заиграла музыка, и они снова танцевали. Танцевали весь вечер. А потом гуляли под ночным небом. Он говорил, она слушала. Ей нравился его голос. О том, что он говорил, она не задумывалась. А потом они целовались. Ее тело дрожало и требовало мужской близости. «Вы меня проводите?» «Конечно. Мы же живем в одном отеле». «Если бы мы жили в разных отелях, вы бы меня не проводили?» «Нет, конечно. Я бы отнес вас туда на руках». «Мне это нравится. Попробуй». При небольшом росте и стройном телосложении весила она прилично. Такая особенность присуща всем людям, выросшим на планетах с повышенной гравитацией, Уильям легко ее поднял, нисколько не удивившись весу. Он нес ее все 2 километра. В это время она наслаждалась чувством покоя, которое ее охватило. «Какой номер?» «А давай пойдем к тебе, ты не против?» Он отнес ее в свои апартаменты. Ее удивила и покорила его сила. Он даже не вспотел. А дальше все завертелось и ушло на второй план. А они наслаждались друг другом. Все хорошее когда-нибудь кончается. И эта чудесная ночь тоже кончилась. Наступило утро. Елена проснулась, повернула голову. Уильям еще спал. Она чувствовала себя прекрасно. Тело пело, никакого сожаления о сделанном не было. Нужно было идти на службу. «Я же в отпуске, имею право на личное счастье». «Конечно, имею». Перун тщательно готовился покинуть планету. Купил яхту, оборудовал тайник для Золы Италия, все подготовил к старту. Его очень радовала отмена особого режима, который свидетельствовал только об одном, что операция по их поимке завершена. Наступил день старта. Он прибыл на космодром задолго до назначенного времени, погрузил в яхту Золу Италия и разместил его в тайнике. Проверил работу бортовых систем, планета Тотем ему порядком надоела. И вот наступило время старта. Он не спеша вывел яхту на орбиту планеты, сориентировался в пространстве, лег на курс и стал неспешно удаляться прочь от планеты. Никто не обратил на него внимания. «Свободен. А что же дальше? По путешествию? Буду просто жить. У меня для этого есть все». Задействовал маршевые двигатели, и яхта, сверкнув выхлопом, исчезла в темноте Вселенной. Андреас решил вернуться к Елене и долго к этому шагу готовился, изменил внешность, голос, привычки, жесты, сделал себе новые документы с новой легендой и приступил к задуманному. На его стороне все преимущества. Он знал все о Елене. Чего она хочет, что она любит, как она поведет себя в той или иной ситуации, знал и хотел все. Подготовил свое тело, предполагая, что придется ее нести на руках. Это нелегко. Перед свиданием принес специальные препараты, усиливающие мышцы, и пошел на приступ. Ему повезло. Она сидела одна, грустная и трогательно беззащитная. Странный каламбур. Беззащитная защитница, которая держала в руках весь сектор. Было страшно, что он сделал над собой усилие и пошел на абордаж. У него все получилось, и вот теперь она лежит рядом с ним, Уильямом, и строит планы на будущее. Капитан пиратского звездолета Андрес исчез навсегда. «Елена, тебя что-нибудь держит на этой планете?» «Работа». «Ну, так оставь ее. Жизнь так коротка. Давай улетим, попутешествуем, откроем новые миры». Она задумчиво смотрела на него, и он решился на отчаянный шаг, но уже осознанно и искренне. «Елена, я тебя люблю. Будь моей женой». «Боже мой, я вижу и знаю его всего сутки, а внутри такое чувство, что он мне знаком с детства». Она согласилась. Вскоре они улетели и обосновались на центральной планете Содружества.